Глава 71. После пятничного совещания разыскной группы инспекторы Ян Стриксон и Фелиция Петерсон приложили ухо к рельсам и поболтали с традиционно все знающими личностями в своем округе. И все их осведомители сообщили примерно одно и то же. Согласно разговорам, ходившим в их, так сказать, деревне, именно ангелы ада Сольны позаботились о том, чтобы адвокат Эриксон переместился в мир иной. Ему отомстили за старые обиды. А при мысли о том, кто выступал в роли униженных и оскорбленных, выбор был не так велик. В общем, данные всех источников не отличались разнообразием и везде оставались на уровне слухов. И единственным преимуществом в данной связи стало то, что удалось сэкономить казенные деньги. О'Каре и его кореша постарались. Это любой знает, кто хоть немного в курсе. Парни из ангелов ада стоят за всем этим. О'Каре и чокнутый чилиец, который устраивает собачьи бои в Ринкане. Богдан и Янко отделали Эриксона, хотя заплатил за работу О'Каре. Все то же дерьмо после ограбления инкассаторской машины в Бромме несколько лет назад. Это работа ангелов ада. Я слышал, Грислунд сидел за рулем их машины, и они прихватили с собой то и другое, когда сваливали оттуда. Кто непосредственно постарался, я не знаю, но это точно работа О'Каре. Он устал от Эриксона за последние годы. И так далее, и тому подобное. Если бы речь шла об обычном голосовании среди всякой шпаны, мы уже закрыли бы дело, — вздохнул Стиксон, высадив пятого за день стукача с заднего сиденья их машины. — И что будем делать? — спросила Фелиция. — Завяжем на сегодня или... — Мне надо зайти в магазин, — сказал Стиксон. — Окей, — улыбнулась Фелиция. Тогда я поеду назад в отдел и отпишусь за нас обоих, поскольку не пью. Справедливо, согласился Стиксон. Она просто чудо, эта Фелиция, подумал он. Через 15 минут Стиксон стоял в очереди в винный отдел в торговом центре Сольны. Никаких излишеств. 6 банок пива и 0,33 виски. Но поскольку имелась причина для праздника, примерно такой набор и требовался. Если бы в мире существовала какая-то справедливость, он и его гражданская жена сейчас уже сидели бы в самолете, летевшем в Испанию, где они заранее запланировали провести отпуск. Если бы их пока еще неизвестный преступник не забил насмерть адвоката Эриксона. Так что сегодня утром его дама улетела отдыхать со своей подругой, а вчерашний вечер они провели в ссоре. Слово за слово, и перебранка закончилась с плачевным результатом для обоих. «Да пошли они все к черту!» — подумал Стиксон, имея в виду прежде всего Эриксона, который мог бы выбрать лучшее время для своей скоропостижной кончины, а также Тойванена, составившего список разыскной группы, и своего собственного шефа, толстого коротышку, который вообще был невыносимой личностью и, возможно, уже несколько часов сидел в кабаке и жрал деликатесы, в то время как он сам и все другие пахали, засучив рукава. «Как дела, парень? Тебе, похоже, не сладко приходится?» — констатировал кто-то у него за спиной, и большая рука легла на плечо Стиксона. Позади него в очереди стоял Ролле Столхаммер, бывший коллега, а также легендарная личность как среди полицейских, так и среди всякой шпаны. «Столис!» — воскликнул Стиксон. «Как поживаешь? Рад видеть тебя!» «Ему уже 75, а он все такой же здоровяк. 2 метра ростом, 120 килограммов мышцы костей, черные, как вороново крыло, волосы», — подумал Стиксон. Впрочем, волосы он, наверное, все-таки покрасил. «Винный магазин в пятницу. Именно здесь можно встретить полицейского в такое время, и пенсионера вроде меня, и такого служаку, как ты», — констатировал Ролле Столхаммер. «Из тех, кто по-прежнему бегает кругом, словно вы муравьи в трусах. Как дела с Эриксоном, кстати?» «Если ты никуда не спешишь, может, обсудим это за пивом?» — предложил Стиксон. «Если кто-то и слышал что-то об этом деле, то, скорее всего, Ролле», — подумал он. 10 минут спустя они сидели в китайском ресторане в торговом центре Сольны. Здесь, по большому счету, подавали то же самое пиво, что и в местном баре, расположенном через стену от винного магазина, но при этом в это время было немноголюдно, что и определяло выбор, когда требовалось поговорить доверительно. «Я помню свое последнее дело, прежде чем ушел, оставив жетон и пистолет», — сказал Ролле, получивший большую порцию пива и маленькую виски в придачу, стоило ему сесть за стол. «Это было убийство Педика в Сёдере более 10 лет назад. Печальная история». Он с кривой ухмылкой покачал головой, кивнул и поднял свой стакан. «За нас», — сказал Стиксон, который также получил виски. «Неясно, по какой причине». «Мы не сумели разобраться с тем делом», — констатировал Ролле Столхаммера. Вздохнул и сразу же запил виски несколькими большими глотками пива. «И как, черт возьми, мы смогли бы сделать это, когда жирный коротышка Бэкстрём был у нас руководителем розыска?» «Ну, здесь, в Сольне, все ведь складывается хорошо для него. По-настоящему хорошо», — заметил Стиксон. «По-моему, он не провалил ни одного убийства с тех пор, как он пришел сюда». «Да к тому же он ведь мой шеф», — подумал он. «Помню, как он засадил меня в кутузку, поскольку вбил себе в голову, что я убил Калле Даниэльсона, моего лучшего друга. Этот человек не поддается никаким описаниям». «Да, но там ведь все нормально разрешилось, в конце концов. И именно благодаря Бэкстрёму», — возразил Стиксон. «В конечном счете, да. Но я имею в виду, что не надо сажать таких, как Бэкстрём, на убийство Педика. Ты же в курсе, что он не любит голубых? И также Эриксона, если говорить об этом. Поправь меня, если я ошибаюсь. Но, по-моему, ведь Эриксон защищал бедуина Афсана Ибрагима, когда его обвиняли в покушении на убийство Бэкстрёма. И во время судебного разбирательства началась болтовня о том, что Эверт якобы получал взятки от старшего брата Афсана Фархада. Ни черта Бэкстрём не забывает таких вещей. Что, черт возьми, произошло со старыми инструкциями на сей счет?» «А что ты сам думаешь?» «Кто, по-твоему, прибил Эриксона?» — спросил Стиксон, у которого возникло сильное желание переменить тему. «Если ты поболтаешь с местной шпаной, у них, похоже, единое мнение по данному вопросу», — сказал Ролле Столхаммер, с улыбкой поднял свой пустой пивной бокал и показал его официантке. «Если ты спросишь меня, все это чушь собачья». «О чем ты?» «О том, что Фредерик и Ангел якобы сделали это», — объяснил Ролле Столхаммер. «Тебе столь же хорошо, как и мне, кстати. Известно, что Гарсия Гомес дрался в Глобане в то время, когда убивали Эриксона». «Ага. Ты в курсе, значит? И откуда знаешь?» — спросил Стиксон. «Бывших полицейских не бывает», — ответил Столхаммер, многозначительно пожав плечами. «Кто из твоих коллег рассказал об этом мне, я, однако, забыл». «Кто именно?» — добавил он, подняв новый бокал с пивом, который только сейчас получил. «Черт! Мы сидим здесь и все болтаем и болтаем, так что в горле пересохло». «За нас!» — поднял бокал Стиксон. «Бывших полицейских не бывает. Все так просто», — подумал он. «Нет», — сказал Ролли Столхаммер с нажимом, вернув свой бокал на стол. «Если тебя интересует мое мнение, то ты можешь забыть и О'Каре, и Гарсия Гомеза, и всех их прочих приятелей. Не потому, что у них отсутствовало желание прибить Эриксона. Я не это имею в виду». «О чем ты тогда?» «Никогда, черт возьми, они не поехали бы к нему домой и не грохнули бы его в хате, где он жил. Забудь!» Ролли кивнул. «Это ж настоящая крепость. Камеры и сигнализация повсюду. А Кара не настолько глуп. Пожелая он убить Эриксона, разобрался бы с ним уже несколько лет назад». «Насколько мы можем судить? У Акара в любом случае нет алиби на момент убийства», — возразил Стиксон. «Хорошо еще, что Бэкстрём тебя не слышит», — подумал он. «Если он не присутствовал на шоу и не болел за Гарсия Гомеза, то находился дома у своей девчонки», — уверенно сказал Ролли. «Он охоч да баб, старина О'Каре. Впрочем, как, пожалуй, и они до него». «Если верить криминальной полиции Лена, это они уже проверили. По их утверждению, он не был ни у одной из своих дам. В тот вечер, по крайней мере», — возразил Стиксон. «Откуда, черт побери, им знать?» — ухмыльнулся Ролли. «Насколько я слышал, он нашел себе новую, датчанку, с которой, по-видимому, познакомился через своих датских братьев. Вот и вся история». «И как ее зовут?» «Его новую даму. Датчанку». «Понятия не имею», — покачал головой Ролли. «Ты же знаешь, Янне, настоящий мужик никогда не болтает о подобных вещах. Мужчины не говорят о бабах, с которыми спят». «Окей, забудем ее». «Кто же тогда постарался? Убить, я имею в виду?» — спросил Стиксон. «Неправильный вопрос», — усмехнулся Ролли. «Кто не сделал бы этого? Не прибил бы ублюдка Эриксона? Думаю, таких хватало. Соседи, бывшие женщины, бывшие друзья, клиенты, жертвы преступления, плюс несколько сотен всякой уголовной швали, с кем он сталкивался по разному поводу. Эриксон ведь был гангстером, хотя и с дипломом юриста». «Не хочешь чего-нибудь еще, Ролли?» — спросил Стиксон уклончиво, кивнув на почти пустую пивную кружку Столхаммера. «Достаточно», — сказал Ролли и покачал головой. «Самое время закончить. Кроме того, меня еще ждет ужин с одним старым корешем. Ты ничего больше не хочешь, кстати, на дорожку домой, если туда собираешься?» «Нет», — ответил Стиксон. — «Хватило и пива. Сейчас вот только расплачусь». — «Забудь», — буркнул Ролли, — «за счет заведения», — объяснил он и кивнул их официантке, которая улыбнулась и кивнула в ответ. — «За счет заведения? Из какой стати?» — «Я был здесь позавчера после матча на арене, когда Аик навтыкал сине-белым. К сожалению, несколько гостей заблудились на пути в свой Гетеборг и почти уже наехали на персонал, когда я зашел выпить пивка на сон грядущий». «Вот значит как», — сказал Стиксон и кивнул легенде, сидевшей напротив него с другой стороны стола. «Столли наверняка ведь уже исполнилось 70, — подумал он. «В общем, они убрались в задницу», — констатировал Ролли. «Хозяин дал мне по пиву за каждого бузатера, из расчета на неделю. Я не такой, как Бёкстрём, если ты это подумал. Никаких обычных взяток или скидок для полицейских. Однако не вижу никаких проблем в том, чтобы взять плату за хорошо выполненную работу». «Тогда спасибо от меня», — сказал Стиксон. «Да, ты уж точно не слишком похож на Бэкстрёма», — подумал он. «А о том, что мы нашли кровь Гарсия Гомеса на двери лоджии Эриксона, пусть кто-то другой расскажет ему. Полицейской всегда полицейской.